Белые начинают и выигрывают. Стас размаха дал Левику такого пинка, что тот аж подпрыгнул. Это чтоб ты не зазнавался. Тогда ты больше ни слова не услышишь. А спорим, услышу. С этими словами сыщик толкнул фотографа в снег. Так мы будем продолжать. Хорошо, хорошо. Отплевываясь и отряхиваясь, фотограф сделал примирительный жест. На чем я остановился? На том, что ты узнал все про арбалет. Так вот, только-только успел спрятаться, как за окном машина загудела. Приехал Антон и тут же звонит при мне Ленке, представляешь? И про тот самый аборт тоже вспомнил. Интересуется, когда Макс уйдет на работу, чтобы, значит, наведаться. В общем, воркуют птенчики. До самого последнего дня у них это продолжалось. А муж ни сном, ни духом, лопух. Да и я, в принципе, не лучше. Самое противное, я это понял однозначно, что Ленке это нравилось. Она нас культивировала. А тебе-то какое дело? Ты любовник, дело десятое. Да? Это волосатый Максимка пусть терпит подобные отношения и прощает ей. Я нормальный мужик, себе цену знаю, измен не потерплю. В общем, придумали вы схему убийства Лены. А если бы у нее голова не заболела, если бы Валентина не согласилась укол делать? Левик погрозил сыщику пальцем. Я смотрю, ты кое-что узнал. Хлороформом вырубили бы и сделали бы укол инсулина. Без Валентины. Просто руками Валентины лучше, так как мы вроде бы ни при чем. Мы задействовали ее по полной, но могли бы и без нее обойтись. В этот момент Стас испытал такой прилив ярости, что прокусил себе губу до крови, чтобы не кинуться на фотографа. Вместо этого нащупал под рубахой диктофон и спросил. — А Валентину за что ты ножом пырнул? — Тут причин несколько. Левик начал методично загибать пальцы. — Во-первых, она сболтнула моей Жанке про то, что у нас с Ленкой. — Кто ее просил? — Уже за это ее следовало, сам понимаешь. — Откуда Валюхе было знать такие подробности? — неподдельно удивился Стас. — Ты что городишь? — Ясно, откуда. Леночка на приеме проболталась, — изложил фотограф, как само собой разумеющийся. — Еще бы! Спать с тремя мужиками одновременно в наше время — высший пилотаж, не каждому дано. Надо было язык за зубами держать, но баба есть баба, ты же понимаешь. Их так и распирает от желания с кем-нибудь поделиться. Жанка тоже на прием к Валентине твоей ходила, оттуда новости принесла. Сам знаешь, они клянутся, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах. Но это же ее величество сплетня! Как ее за зубами-то удержать? Во-вторых, она уже здесь собралась все всем рассказать, после того, как Ленку приговорила. Своими же руками пришлось успокоить. Стас понял, что надо срочно перевести разговор на что-то другое, иначе он просто задушит фотографа. — Кто тебя так с ножом научил обращаться? — Братан-афганец, я фотку показывал. Он еще до Афгана тренировал меня. Обучал разным боевым премудростям. Твоя жена могла проболтаться, пришлось успокоить. Представляешь, что бы тут началось? Тихий ужас, апокалипсис. Этого я допустить не мог. Пришлось заставить замолчать, у меня выхода другого не было. К тому же Жанке Валентина такую оплюху залепила, что у той круги перед глазами поплыли, чуть сознание не потеряла. Нож зачем мне под подушку засунул? Чувствуя, что злость на фотографа выплескивается через край, процедил сыщик сквозь зубы. Чтобы дать понять, ты у меня вот где. Левик продемонстрировал Стасу костлявый сжатый кулак. — Что я все про тебя знаю и контролирую, чтобы не рыпался, короче. И фотку, где ты нож кладешь на подставку, с этой же целью тебе подбросил. Правда, не знаю, кто ее сделал, но это не важно. Короче, ты под колпаком, Стасик. — Еще что ты знаешь? — поинтересовался сыщик, замедлив ходьбу. — Я знаю гораздо больше, чем ты. Левик, осмелев, повернулся к нему лицом и начал пятиться. Ты ведь думаешь, будто эта Ленка пнула твою жену под столом, когда та заговорила о дне медицинского работника. Дескать, это секрет и все такое. Но это же убогость мысли, инспектор Лестрейд и тот бы догадался. — В чем убогость мысли? — спросил сыщик, сдерживаясь из последних сил. Лишь наличие диктофона под рубахой заставляло слушать рассказ до конца. — Чего Ленке бояться? Муж импотент давно знал об этом, сломал челюсть Антоши и на этом успокоился. Остальные вообще не при делах. Ну, мелькнула на фото на крыльце больнички, и что? Подумаешь, какая мелочь. Кто тогда пнул Валентину? Жанка, естественно, представь себе. Где твоя дедукция, сыщик? Хотя Валентина подумала на Ленку и потом ей выговаривала на балконе, я слышал. Но пнула точно моя жена. Согласись, неплохо продуманный трюк. А ей-то зачем пинать? Опешил Стас, на мгновение забыв, что вообще-то перед ним убийца, за которым нужен глаз да глаз. Чтобы таких, как ты, дилетантов направлять по ложному следу, Ведь ты купился. Мы с Жанкой разработали четкий план, — методично объяснял Левик, не спеша, пятясь в сторону дачи. Надо было намекнуть на тот самый аборт, который опять же сделала Ленке Валентина. И она, как гинеколог и подруга, знала, что та беременность Ленки не от мужа, хотя и не от меня, к сожалению. Стас подумал, что наступило время для ключевого вопроса, который не давал ему покоя. — О чем ты спросил Валентину, когда она уже вскрыла ампулу глюкозы, чтобы набирать ее в шприц? — Не спросил, а проинформировал, — поправил Левик сыщика. — Неужто не догадался? Сказал, что не Ленка ее пнула под столом, дескать, зря она девушку грешила. Для Валентины это прозвучало, как гром среди ясного неба. Она сразу отвлеклась, лежавшая тут же Ленка со жгутом поддакнула, дескать, так оно и есть. Зря она ей на балконе выговаривала. Их внимание было целиком заострено на мне, прикинь? Жанке этого времени хватило, чтобы подменить ампулы и шприц. Это как мат в три хода, белые начинают и выигрывают. — Еще что вы предприняли, чтобы нас, как ты говоришь, дилетантов сбить с толку?